кормилице кого-нибудь из царских детей. Стефан Нестеров к нам в Нижний определен с 20-го года был обер-ландрихтером. И знатно от раскольщиков есть какой-нибудь злой и хитрый умысл, а не просто таковой враг в Нижний к нам чится на неустроение нашему делу, но на разорение, понеже раскольщики по сие время у нас весьма были бессильны и ни от кого в том помощи и надежды не имели. А сей враг, хотя и не явно, но лестную станет их помощью обнадеживать, и оттого будет все неустроение. Юрий Алексеевич Ржевский впредь при том деле быть попремного боится, что кормилица Параскева Яковлевна, жена Нестерова, приезжая в Петербург, станет на него клеветать государыне-царице. От сего не точую, господин Ржевский, но и ас не без опасения. А я с ним, со врагом, калика мучился, понеже он тогда не тайно раскольчиков защищал, но явно и нагло за них против у нас старался. А ныне у Юрия Ржевского в сыску раскол его, Нестеров, явно показан от многих свидетельств. Нестеров не произвел неустроения делу. Петерим доносил царю, что в 1719 году обратились от раскола больше 3000 человек, кроме Нижнего и других мест, и все крестятся тремя перстами. А которые не крестятся тремя перстами, — писал Петерим, — не надобно им послаблять ради обратившихся, да не ослабевают и те. Хотя и во всем церкви повинуются, однако за двоеперстное знаменование брать с них штраф против сущих раскольников в половину и от церкви не отлучать всяких тайн соединением. Многие, не хотя платить за раскол денег, побежали жить на реку Усту и на Мстнар-реку. Эти реки, хотя и Казанской губернии, но смежные с Нижегородскую. И тех беглых раскольщиков не повелит ли, Ваше Величество, приказать Ржевскому ведать и перевести на старые места? Так и другим бегать будет неповадно. Да и в других городах и уездах Казанской губернии, чтобы их на старые места брать же. Юрия Ржевского по раскольническим делам в случае какого челобития и навета, кроме кабинета, чтобы не ведать из прочих коллегий. В 1721 году Ржевский доносил царю. В Нижегородской губернии явилось раскольников 49 965 человек. Из того числа обратилось 9194. В числе 40965 утаено было прежде 16749. Патриархом своим раскольники называли «растриженного попа» Авраамия Иванова, который в 1719 году был наказан в Нижнем и с вырванными ноздрями отправлен был вместе с другими замерзелыми раскольниками в Петербург на каторгу. Но дорогой к Москве Авраам с четырьмя товарищами подкупил караульных солдат 37 рублями и ушел. Потом опять был пойман. В канцелярии тайных разыскных дел от раскола обратился и по решению новгородского архиепископа Феодосия отослан в Невский монастырь на исправление. Мы видим, что Петерим, советуя меры строгости против раскольников, хотел казаться чуждым участия в этих мерах и предоставлял себе действовать только средствами увещательными. В докладной записке своей царю Петерим, между прочим, писал: «Книга «Соборное деяние», которая привезена из Киева на еретика Мартина, зело полезна к обращению. И дабы их книг, напечатав довольно, разослать по вся епархии по церкви за достойную цену, понеже многие попы не то, чью других от расколу обращать, сами весьма правости церковной не знают, и тою книгою исправляются. В этой книге, очень неискусно составленной, рассказывалось, что в 1147 году приходил в Киев монах Мартин, родом армянин, и написал книгу, в которой изложено было раскольническое учение о двойной аллилуйя, о двуперстном сложении и так далее. Но на соборе 1157 года Мартин был осужден. По представлению Петерима, книга была напечатана в 1718 году как древнее современное событие сочинения. Мы видели, как Петерим извещал Макарова, что разменялся с раскольниками вопросами и ответами. По его словам, он еще в 1716 году, будучи игуменом в Переяславле, послал 130 вопросов на Керженец раскольникам дьяконова согласия, дьякону-старцу Александру, старцу Варсонофию, старцу Герасиму, старцу Иосифу и всем старцам и бельцам. Раскольники прислали к нему свои вопросы числом 240. Он написал ответы на эти вопросы и много раз посылал к раскольникам с требованием, чтобы они приняли его ответы при всем народе и дали свои ответы на его вопросы. Раскольники долго отговаривались. Наконец, 1 октября 1719 года при многочисленном собрании народа в селе Пафнутьеве Балахонского уезда Дрюковской волости Петерим и раскольничьи старцы разменялись вопросами и ответами, причем Петерим опроверг их неправое ответствование и требовал правого. Дьякон Александр и выборный старец Варсонофий с товарищами подали доношение, что ответы их неправые и отвечать право не могли, и просили в своих неправых ответах при всем народе прощения. Петерим донес об этом царю и получил в ответ следующее письмо. «Преосвященный епископ, письмо ваше мы получили с великою радостью, что Господь Бог через ваш труд истину святые своей церкви прославите и противников он и безответных сочините изволил. Пред нескольким временем один раскольник письмо в соборной церкви на патриаршее место положил. И ему сие отречения керженских жителей объявлены, но он тому вероять не хочет и требует видеться с тамошними их учителями, и о том просил, дабы ему позволено к ним писать, что ему и позволено, которое его письмо при сём прилагаю, и извольте призвать их к себе им он и объявить, и чтоб они сюда ехали без опасения для объявления ему, что они учинили. Также и ты изволь с ними приезжать суды, и подлинные пункты от них вам данные, и от вас им ответственные, также и письмо их отрицательное о своих пунктах, и прочие тому подлежащие письма привесть с собою.